Глава 8. Присяга на верность Российской империи. «Проходите, господа офицеры, занимайте на стульях места». Сидящий за столом Огнев поморщился и, сняв с перевязи простреленную руку, погладил ее. «Ефим Силович, а вы вот на лавочке уместитесь?» «Местимся, ваше благородие», — отозвался вахмистр, занимаясь командирами отделений скамьи у стен. «Ну что, господа, час назад на общем совете их превосходительство генерал-майор Небольсин Петр Федорович повелел донести до всех подразделений сводного отряда свою благодарность и признательность за решительные действия при взятии столицы Шекинского ханства. Особенно им была подчеркнута роль двух наших драгунских эскадронов, прорвавшихся в город через ворота и через огненную преграду. Генерал пообещал об этом обстоятельно доложить в послании командующему всеми кавказскими силами графу Гудовичу Ивану Васильевичу, а при встрече с ним еще и лично. Это все, конечно, хорошо, Нуха штурмом взята, но, увы, во вчерашней горячке, обычной после боя, хана с двумя ближними беками и десятком телохранителей удалось скрыться. Пока наши командиры приводили свои подразделения в порядок, чехарда была знатная. Да вы сами все прекрасно помните. Поручик Зимин, проверяя позже со своими людьми дворцовый подвал, нашел там потайной ход, который вел из города наружу, так, Николай Андреевич? Так точно, Сергей Иванович, кивнул командир третьего взвода. Мне еще при штурме дворца показалось странным, что десяток нукеров так рьяно подземелья защищают. Думал, может, ценности какие там лежат, так ведь не было ничего, кроме всякой старой рухляди. И это уже потом, как стемнело, мы с факелами все тщательно осмотрели и тот потайной ход нашли. Да и то ведь повезло, щель на каменной кладке небольшая оставалась. Видать, когда бежали, неплотно проход прикрыли. Обстукли мы стены вокруг, надавили посильнее, и вот вам, пожалуйста, прямо самая настоящая пещера открылась, идущая под приличным уклоном вниз. Пройдя по ней, мы вышли за пределы крепости, к тем самым обрывам, где бежит речка Гурджиначай. Там у выхода небольшая ровная площадка имеется и узкая тропка, по которой, как видно-то, и ушли беглецы. — Спасибо, Николай Андреевич, — поблагодарил Зимина капитан. Селимхан хитрый и опытный владетель. Поняв, что не сможет удержать крепость, он воспользовался этим потайным ходом и бежал в горы, бросив свое войско и народ. И это, конечно, досадно. Оставшиеся в городе беки, мирзы и воинские командиры уже и без него присягнули на верность нашему императору сразу после штурма. А остальной народ сделает это завтра. И все равно лучше бы это свершилось при бывшем владыке, в избежание, так сказать, всяческих осложнений в будущем. Прямо уже сейчас мы можем всерьез опасаться, что незаложенный шекинский владетель начнет смущать своих бывших подданных, выжидать удобного момента, дабы поднять мятеж и вернуть себе обратно ханство. Тут все осложняется еще и тем, что совсем недалеко от Нухи находится враждебный нам Джароби-Лаканский Джамаат, из которого Селимхан может получить помощь. А вот больших войск у нас еще пока здесь нет. Они или идут сейчас в Дербенты и Баку, или караулят Аракса Басмерзу, не давая персам ударить по нам с юга, ну или наблюдают за Ереванью, препятствуя нападению с этой стороны на Тифлис. «Тришкин кафтан», — проговорил с горечью Копорский, — «хоть где потяни, везде рвется». Я это к тому, что как же силами всего лишь одной дивизии целый мятежный край усмирить, — пояснил он. Ведь ни одной битвы еще не было, в которой мы бы на равных с неприятелем сражались. Одних только откинешь, а уже прочие с других сторон лезут. Когда ж подкрепления у нас будут, Сергей Иванович? — Господин подпоручик Петр Сергеевич, — Огнев поморщился, неудачно двинув рукой. «Мне ли вам сейчас напоминать, что мы поставлены властью Вышней, чтобы безропотно нести знамя империи в этих отдаленных землях, пусть даже и малым числом, и супротив преогромного? Нести это знамя и побеждать, прошу заметить!» «Да я не ропщу, Сергей Иванович», — вздохнув, произнес Копорский. «За общее дело ведь переживаю, чтоб сил на то, чтобы все устроить, хватило». «Не переживайте!» «Уж как-нибудь с Божьей помощью!» — мягко улыбнулся капитан. «Больших подкреплений нам, увы, тут сейчас ждать не приходится. В Европе зависла, опять разгорелась ожесточенная война с войсками Наполеона, и все резервы государства сейчас отправляются туда. Значит, будем воевать теми силами, что сейчас имеем, стараясь не растратить их понапрасну. Ладно, давайте пока о делах насущных поговорим. Полковник Бомбили спрашивал у их превосходительства 3 дня на отдых и на обустройство наших эскадронов. Однако в связи с бегством Селимхана в горы ему в этой просьбе было отказано. Казакам и эскадрону капитана Самохваловского приказано было начать преследование. Нашему эскадрону в отсутствии всякой другой кавалерии в крепости велено было вести объезды окрестности и организовать постоянную дозорную службу. Так что разделяемся на 2 равные половины. Взвода подпоручиков Крутикова и Комаровского заступает в дозор уже сегодня, поручика Зимина и Копорского послезавтра. Так пока и будете через 2 суток меняться. Требование у меня будет одно, господа командиры. Держаться на стороже, напрасно не рисковать и быть в дозоре не менее, чем 10. Лучше бы уж горы в погоню идти, чем тут кружить. Сетовали в отданном подквартировании отделения доме драгуны. Тут и на сменном отдыхе начальство придирками своими одолеет. Ну неужто без нас эту присягу некому было охранять? Так ведь из кавалерии-то и некому было больше, — увещевал своих драгун Тимофей. Первый эскадрон в горах, добрая половина нашего в дозорах. Только вот мы и остались. Так пехоты вон сколько! — воскликнул Балабанов. Чего же опять нас сюда совать? Ну ты и сказал, Елистрат, пехота! — протянул с улыбкой Гончаров. Чего там смотреть-то в пехотинце? На фузее, что с человечий рост? Или на шинель серую в заплатках? А тут на каске меди орел имперский горит, гребень вороной до самых плеч спадает. На поясе сабля с темляком, сапожки на солнце блестят, и вид у всех драгун бравый. — Да уж, конечно, бравый, — пробурчал зашивающий в мундире прореху Кошелев. — Я 3-ю заплатку на прожженную свою куртку накладываю. Тут-то ладно зашью, но у меня ведь еще на сапогах от жара подошва совсем скукожилась. Менять бы ее нужно, а новой-то и нет. И гребень вороной, как у паленого петуха, смех да грех. Драгуны, блин. И, крякнув, покачал головой. Во сколько это дело-то у нас будет с присяганием? Мулы должны были пораньше, после утренней молитвы, народ на площадь скликать, — ответил Тимофей, — чтобы еще до обеда совсем управиться. Ну, вы же знаете, как тут на Кавказе бывает. Хорошо, если до вечера все закончится. — Да, вечером нам уже в разъезд выходить, — проворчал Герасим. — И чего? И где ж тот отдых обещанный? — Иди у генерала и спроси про него сам, — махнул в сердца Гончаров и пошел к своему тупщину. Отстегнув пряжки, он достал 2 шпулек с нитками и иглы. Я им тут рассказываю, разъясняю все. Они как гуси шипят. Да идите вы все в баню. Обшились уже, пока меня не было, почистились. Порядок себя привели, а мне еще полночи все обихаживать. Буду я лучше, как все другие унтера с отделением лаются. Тимох, ну ладно, ну ты чего? Подошел сопя Ленька. Ну давай, сядь ровнехонько, я тебе бараньим жиром щеку промажу. А то вон пузырь на ней лопнул. И как лоскутом кожа свернулась. — Не нужно. Сам намажу. — проворчал, отворачиваясь Гончаров. — Давай, давай, Иванович, моим вон помажься. Разворачивая кулек вощеной бумаги, к топчину командира отделения подошел Чанов. — Хозяин из дома напротив дал. Бурдючный говорит, этот жир, он очень хороший при ожогах. — Тимофей Иванович, мы пришили все свое, давай-ка и тебе поможем. Подошли со своими иглами 2 Ивана. Полэскадрон «Драгун» занял свое место перед ханским дворцом еще утром. Чуть позже под барабанный бой подошли роты Томского пехотного и 15-го егерского полка. Солдатские шеренги расставили по всему периметру площади, а 2 коробки стояли перед самым входом дворца. Несколько раз из него выбегали штабные офицеры и проверяли внешний вид войск, каждый раз находя какие-нибудь недостатки. Царила обычная парадная суета. Вот прикатили 2 единорога и артиллеристы под приглядом 2 капитанов и майора, перебрав в передках картузы, зарядили орудие на холостую. Толпы любопытных горожан слонялись по улицам, глазели на полощущиеся имперские флаги, на замершие линии войска с блестящими на солнце штыками и шли дальше. Время шло. Зараза! «Я же говорил, что не управимся мы до обеда!» — выругался стоявший на правом фланге Огнев. Тут на Востоке всегда так. Проще под местных с их укладом подстраиваться, чем какого-либо порядка ждать. Где по-ихнему после завтрака, значит, по-нашему перед обедом, ну и после обеда, это, соответственно, ближе к вечеру. Третий раз уже адъютант их превосходительство отбегает. Кивнул на спешащего подпоручика Зимин. Может, теперь хоть начнут. У меня уже ноги задеревенели на месте стоять. «Идут!» — разнесся ропот по солдатским шеренгам. Со стороны главной городской мечети к ханскому дворцу вышла процессия. Несколько десятков человек в богатых халатах, в тюрбанах и пышных меховых шапках неспешно и с достоинством ковыляли по мощенной булыжником дороге. Пара стоящих у лестницы штабных офицеров встрепенулась и ринулась по ступенькам наверх для доклада. С улицы донесся рокот труп и вскрики рожков. Создавая общую какофонию звуков, ударили туземные барабаны и гавалы, бубны. «Веселье начинается», — подумал про себя Тимофей. «Ни в чем себе не отказываем. Отрываемся по полной. Только, пожалуйста, недолго нам еще ночью в дозор уходить». Изо всех сходящихся к ханскому дворцу улочек и узких кривых переулков спешили на громкие звуки новые толпы народа и постепенно заполняли площадь, оставляя только три свободных шага перед воинскими шеренгами. Процессия еще не успела достигнуть дворца, а все пространство вокруг уже было заполнено людьми. Вот первые люди Шакинского ханства подошли к самым ступеням и замерли. Наступил торжественный момент. Из дворца в окружении свиты выступил представляющий здесь императорскую власть генерал-майор Небольшин. «Равняйсь! Мирно!» — гаркнул стоящий у строя драгун майор Кетлер. «На караул!» Мушкет резко вверх от ноги, приклад в левой ладони, правая при этом сжимает его за цевьё, наклон чуть вперед, так, чтобы жало штыка в одном ряду со всеми было. «Хорошо», — Тимофей покосил глазом влево, — «вроде бы все более-менее четко и слажено. Главное, никто оружие при строевых экзорцициях не выронил, а то ведь всякое бывало». «Их превосходительство, генерал-майор Небольшин Петр Федорович!» — выкрикнул Кетлер. «Командующий сводным отрядом русской императорской армии в Закавказье!» Ударили гвардейский марш трубачи кавалерии, к ним тут же подключились барабаны пехоты, и под эти звуки к лестнице величаво прошествовал он, представитель армии победителей. «Бум-бум!» — ударили двумя холостыми единороги, Бики Мурзы из делегации присели, а толпа в панике отхлынула. «Слушай меня, народ шекинских земель!» — громогласно на всю площадь прокричал Небольшин. «Ваши старшины уже присягнули на верность всемилостившему российскому императору!» «Умеет же тут в этом времени как надо информацию до людей доносить!» — думал Тимофей, разглядывая тех, чьи потомки под крылом русского царя-батюшки совсем скоро сольются из разрозненных ханств и народностей в единую нацию. Аж до печенок вон продирает. Испуганно пригнувшись, люди внимательно вслушивались, что им переводят глашатые. «И жить в мире и согласии со всеми на своей земле, как единый народ под защитой славного?» «Ну, не знаю», — думал в сомнении Тимофей, переводя взгляд на стоявших у подножия лестницы первых людей ханства. «Не больно-то вон у этих глаза радости светятся. Власть меняется, прямо из-под ног уходит. А с ней, значит, и деньги с привилегиями. У них сейчас одна забота — как бы чего не упустить, как бы не ошибиться. Вдруг русские, как это уже не раз бывало, опять отсюда уйдут. И что же, им опять персам в верности клясться? А успеют ли перевернуться? Хотя о чем речь? Эти точно успеют». «В служении императору Всероссийскому Александру Первому свидетельствую перед Всевышним в подтверждение же сего торжественного моего обещания прилюдно клянусь. Ондекрам! Ондекрам! Ондекрам! Клянусь, клянусь, клянусь». Все громче и громче неслось ввысь с площади из прилегающих к ней улочек. Вслед за первыми людьми ханство присягу на верность Российской империи принял и простой народ.